Наталья Медведева. Мой Лимонов. Моя борьба. Давным-давно в Париже. Борьба за мужчину всегда превращается в борьбу с мужчиной. Из американского блюза. Часть первая. Она увидела лохматые полы штанин этого мудака, скосив глаза, опущенные на террорист-шик. Мудак волочил ноги, идя к ней. В этой оркестрово-помойной, но еще не совсем нью-йоркской яме станции метро «Шатле» на первой линии по субботам около 22 часов тусовались в основном музыканты. Они занимали все сидячие места, окружив себя гробами-усилителями, которые возили на багажных колясках. Они тренькали на гитарах, дули в саксы, орали в микро, завернутые посудомоечными губками, орали друг другу с одной платформы на другую, перебегали рельсы, зная, где можно ступать. Редкие, выжатые музыкантами, клошары демонстрировали изуродованные части тела, кусок отмороженной лодыжки или просто сизосвекольную физиономию, и лежали, кто обоссанный, кто еще нет, за сиденьями, ближе к стене. Время от времени билась бутыль, и, если не пустая, сопровождалась «мерде», «конар», «тагёй». Туристы в ожидании поезда по направлению Жорж-Сенк в Лидо не успевали их разглядеть, чтобы возненавидеть или пожалеть. Поезда до 22 часов ходили довольно часто. «Дай сигарету». Мудак уже стоял совсем над ней, и она поглядела на него ярко накрашенными глазами из-под полей полуковбойской шляпы. Он был наглым, пьяным и гадким. «Я не курю». Только что она раздавила сигарету носком туфли, который теперь покачивала, положа ногу на ногу. Под полами серого пальто Макси видны были ажурные чулки. Она опять смотрела в книгу. Терроризм, таким образом, — это не призрак, который должен по своим целям преследовать нас, но это есть спектакль, к которому мы принудительно привлечены. Мудак сделал еще один шаг к ней. В туннеле уже шипел подъезжающий поезд. Мудак, не размахиваясь, пихнул с нее шляпу, и та ровно покатилась по платформе. В волосах ее были бигуди. То есть это были не бигуди, а волосы были свернуты колечками и скреплены шпильками. Так что вся голова была в металлических крючках. Поезд уже ехал вдоль платформы. Никто не обращал внимания на ее шляпу. Кроме пары в Лидо. Она в норке, он в кашемировом пальто. У нее жемчуг, у него кашне. Она сильно напудрена. Он забыл использовать афтершейв. Лицо шелушилось. Они задержались и не входили в поезд. Она уже стояла, одной рукой прикрывая волосы, а мудак к ней спиной, уходя. Она была выше его на голову. Террорист Шик уже лежал в сумке, висящей на ремне через плечо. И она уже наклонялась за шляпой, в то же время переворачивая кольцо на мизинце. То, что осталось от кольца. Камень выпал, и теперь только серебряная часть его. Оправа с острыми зубцами ярко блестела. Обычно она носила эти зубцы в бок, но сейчас переворачивала вверх, к тыльной стороне ладони. Она уже начала отсчет времени перед тем, как закроются двери поезда. Сигнал гудок длился ровно 8 счетов. Пара вошла в вагон. Шляпа была уже у нее на голове. 3, 4. Мудак повернулся к ней. Она размахнулась и, сжав кулак так, что кольцо, то, что от него осталось, смотрело прямо ему в морду. 6, 7. Со всей силы дала ему в скулу. 8. Она была уже в вагоне. Он упал. Сначала попятившись и не удержавшись, наступил на лохматые полы штанин пятками, так и лежал там. Где ее шляпа минуту назад? Она негромко ругалась по-английски. «Fucking sucker bastard», поправляя на голове шляпу. Лицо было красным и слегка влажным. И она чувствовала, как бегут тоненькие струйки пота под мышками, по ребрам, к талии. Пара в Лидо стояла у металлического вертикального поручня. Американцы, они улыбались, узнав английский, и смущались из-за ругательств. Она оглядела вагон. Одинокие девушки игрались ремешками сумочек, тетки обнимали сумки, будто вторые животы, из чьих-то наушников Вокмена бил бас, включенный на бустер, никто ничего не заметил, либо уже забыл. Она села на откидной стульчик, рядом с юнцом в коже. Он, видимо, не забыл. Или ему было скучно. «Вы откуда? Не из Бразилии?» «Начинается», — подумала она. Он спросил по-английски, но она ответила на французском. «Почему это я должна быть из Бразилии?» Юнец был очень коротко острижен. Он будто помял что-то во рту и спросил. «Вы не трансвестит?» Дать в морду прямо в вагоне она не решилась. Да и вид его был жалок. Тем более оказалось, что через месяц он идет в армию. «Хуй с ним, может, его там на маневрах подстрелят», — подумала она. На Франклин де Рузвельт она успела посмотреть на себя в зеркала каких-то шкафов на платформе. Она вышла на Жорж Сенг вместе с парой в Лидо, пожелав юнцу стать хорошим солдатом. «Для этого надо поменьше говорить, бой». Она все никак не могла запомнить за 3 года, где же ей надо выходить со станции, чтобы оказаться на нужной стороне Елисейских. И все время выходила на другую сторону, оказываясь среди автобусов, привозивших пары большими группами в Лидо или просто на поля. И надо было ждать, пока проедет поток машин, и другой, сворачивающий с авеню Жорж Сенг, не попрет на поля. И она стояла, обычно среди туристов, дергающихся туда-сюда, не знающих, перебегать или нет. Светофора не было здесь. Видны были уже неоновые красные буквы кабака в маленькой улочке, куда она и шла, спокойно перейдя дорогу, а за ней бежали и туристы, доверяя ее уверенной походке вот уже 3-й год. Издали она видела стоящих на двери вышибал. В сапогах, черных штанах, заправленных в сапоги, в рубахах а-ля Рюс, югослава и румына. Обмениваясь «Бонсуар», «Сова», «Сова», она сама открывала тяжелые двери. Они так и стояли в своих, то есть в выданных им сапогах, и поигрывали поясками, повязанными на рубахах. Что-то успевали спросить. На «ты». Но она уже шла вниз обычно. Уже была в вестибюле. Перед стойкой стоял старый цыган, Алёша Дмитриевич. «А, ну что, моя Маша, идем, моя хорошая, зарабатывать?» И Дмитриевич шел вниз еще по ступенькам. «Меня опять обозвали трансвеститом», — сообщала Маша с ярко накрашенными глазами полькам, работающим в вестибюле. Они смеялись, махали руками. «Что ты хочешь от этих штрумпфов?» А Маша шла вниз. Она оказывалась на 2-м подземном этаже, где и находился кабак, начиная с баром. А вернее, лаковыми ботинками метродотеля, которые она видела первыми, спускаясь сверху. И он тоже видел сначала только обувь спускающихся, и ее лаковые туфли видел, и по ним определял, как она. Это значило, не напилась ли она до работы, не слишком ли она возбуждена. У метрдотеля была сумасшедшая мать и сумасшедшая жена. Сам он работал в кабаке уже 20 лет и тоже, наверное, был не совсем нормальным. Если у него было плохое настроение, он мог и без туфель, без определения по туфлям, как она, сказать: «Вы уж сегодня отдохните, завтра попоете». Она была певицей кабаре. «Здравствуйте, Вячеслав», — приветствовала она метрдотеля. «Быстренько, быстренько, сейчас уже начинаем», — улыбаясь, сказал Вячеслав, решив, что она нормальна. Или просто из-за сносного сумасшествия 2 своих женщин дома. Из-под лампы за баром донеслось что-то про украденный карандаш. «Добрый вечер, Мишель», — говорила певица кассирши и опять спускалась по ступенькам, еще ниже. Мишель должна была бы работать в притоне. Она бы знала о своих девках все. У кого когда менструация, у кого задержка, кто ее обманывает, а кто, дура, не умеет обмануть. Кассирша сама была будто бывшая блядь. Она, как ворона, облитая водородом, сидела в углу у стены за стойкой, глядя поверх очков, и орала на официантов, которые все называли себя метрдотелями, а Вячеслава — артистическим директором. Еще он чистил столовые приборы в кабинете над ложей, где переодевалась певица. Он вздыхал там тихо или просто сидел молча, закрыв, видимо, глаза. В ложу певица испускалась, пройдя мимо туалетов, зайдя в маленький закуток, где слева был кабинет, а справа дверь в ложу, начинавшуюся ступеньками вниз, крутыми, без перил. Там было сыро и затхло. Стояли железные шкафы, как в спортивных раздевалках на заводе «Рено» или на заводе имени Ленина. И плечи пальто не вмещались в шкаф. Певица снимала шляпу и вынимала шпильки из колечек волос. Потом она слегка приседала. Старое зеркало висело низко над столиком в итальянскую шашечку, в пудре, и расчесывала волосы щеткой. Огненно-пушистые, по плечи. «Кипучая, могучая, никем не победимая. Страна моя, Москва моя, ты самая любимая». О нет. Это не патриоты-сталинисты 30-х, которые заявят в конце 80-х, что они были под гипнозом. Это не репетиция пьесы «Победивший коммунизм» в клубе партии альтернативного коммунизма. Так каждый вечер открывает на Елисейских полях свой спектакль «Столовая имени Стеньки Разина». Это вон тот тип во втором ряду поющих, седой и зевающий, так назвал «Le plus célèbre» ресторан. Кабаре Рюс. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская страна. Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Солист, поющий эти строки из вечера в вечер, свыкся с тем, что родина, которую он оставил при неизвестных обстоятельствах, во время Второй мировой войны, это что-то расплывчатое. Как и его фигура. Рост под 2 метра, вес 100 с лишним килограммов, волосы крашеные. Пузо солист Борис придерживает алым кушаком и руками. По левую руку от него маленький мужичок-сморчок. Под шеей у него большой бант. Он прикрикивает негромко хору: «Пойте, вашу мать!» И хор лениво запевает припев. «Кипучая! Могучая!» Сам мужичок не поет, а, надменно приподняв коричневое лицо, взирает на зрителя, хмуро сдвинув старческие длинноволосые брови. Рядом с ним стоит самая большая, высокая девица хора. Каждый вечер ее глаза непроизвольно направлены на нос Алеши Дмитриевича, мужичка. Прожектора освещают торжественно торчащий на его носу длинный волос. В детстве эта девица хотела быть косметологом. Стоя рядом с Дмитриевичем, патологическое желание пробуждается в ней — вырвать волос. Артисты, их дюжина, стоят как бы в низинке, вдоль задника отсутствующей сцены, задрапированного волчьими хвостами и бархатной, красной, конечно, тканью. Эта низинка-зал возглавляется круглым сидением с конусообразной спинкой, завершающейся лампочками в колпачках, церковных луковках. То есть не солист стоит в центре зала низинки, а это вот сидение с лампочками. Что закономерно в Разине. На верхней ступени к залу покачивается с носка на ступню артистический директор. «Дети, дети!» — говорит его мягкое лицо, хотя поза, руки за спиной, покачивание, больше подходит главнокомандующему, наблюдающему действия своей армии. Параллельно ему другой директор, маленький. Поэтому он не в смокинге, а в русской рубахе. Так вдвоем они покачиваются наверху, и так внизу открывают спектакль артисты. Вот за рядами поющих пробежала еще одна большая женщина в тофтяной юбке. За опоздание на кипучую иногда вычитают 50 франков. Это зависит от настроения дирекции. От настроения польских артистов хора зависит, поют они «Москва моя» или «Варшава». Шеф балалаечного оркестра, длинный как гриф Лёша, стоящий чуть позади нашей певицы Маши, обычно подмигивает. Еще Польска не сгинила, но бардзо смердит. И беззвучно хохочет, откидывая голову по-детски назад. С последними аккордами песни артисты начинают проталкиваться к выходу с эстрады. Первым убегает седой и зевающий. Женщины придерживают свои нелепые кринолины. В них они могли бы позировать, как куклы, которых сажают на чайнике. Такие куклы и стоят по всем углам ресторана, в низинке. Место, куда проталкиваются артисты, — это балкон. Отделен он от залы шторой, красной. Когда в ресторане много клиентов, артистический директор прибегает своей пингвиньей походкой и тихо-быстро шепчет: «Открываем, дети, открываем», вызывая недовольство и переполох. Женщины застегивают расслабленные корсеты и молнии, убирают со столов мешки с медикаментами, косметикой, книгами, а самая большая — тетради. Она написала здесь несколько сборничков стихов, переплетенных президентом движения вивристов, знаменитым больше по своим перформансам в голом виде, толстым. Здесь она писала свой первый роман, который никто пока не хочет издавать. Еще она приносит сюда листы из дневника, из синей пластиковой папки, привезенной когда-то из Лос-Анджелеса, где она прожила 8 длинных лет. Ей не нравится, когда говорят, что она из Советского Союза. «Через 4 года будет ровно полжизни, как я живу вне СССР. Если учесть, что первые 10 лет мы не очень-то соображаем, кто мы и где мы, то можно считать, что большую часть сознательной жизни я прожила за границей». Это не мешает ей, тем не менее, быть иногда очень русской. Как и Владимир Розанов, она не любит всех, кто ругает русских, в том числе и Рейгана, но себе их ругать позволяет. Основное занятие артистов — выяснение с официантами, кто важнее. Официанты ругают артистов за то, что те мешают им работать. Артисты ругают официантов за то, что те мешают им петь. Еще артисты бесконечно ругаются из-за микрофона, которым управляет Мишель. Пульт находится как раз сзади нее. Время от времени, на протяжении вечера, не глядя, она вертит какие-то ручечки. Ругань эта продолжается вот уже 10 лет. Главное же действо вечера — питье чая. Чай все приносят свой. Это может шокировать. «Ле Плюс и Лебр» ресторан не может угостить чаем. Но если подсчитать выступающих, то певцов окажется только душ 12, музыкантов — человек 20. Впрочем, могли бы поставить гигантский самовар. До спектакля играет оркестрик из 5-6 человек. Все они довольно старые уже люди. Седые головы, лысые черепа или черепа, прикрытые париками. Горбатенькие и артритные, как только скрипочки в руках держат. Они пиликают отрывисто и быстро. Бжик-вжик, будто торопятся поскорее закончить. С этим оркестриком, который ходит по залу низинки перед столиками, поют четверо. «Владик!» — обычно кричит их шеф-поляк, и Владик бежит, не успев закончить зевок. «А, под сосною, под зеленою! Спать положите вы меня!» Он наклоняется перед столом и глядит в глаза даме. «Калинка, малинка, калинка моя!» Вот он возвращается и падает на диван около стола. На возвышении, в кромешной мгле стоит этот стол, в норке будто. «Ой, бля, каждое говно считает себя ёбаный в рот. Дал 10 франков. Охуевшие люди. Мы что, в метро? Приходят платить 1000 за ужин и дают музыкантам 10 франков. Таких пускать нельзя». Он опять зевает «Ва-а-а-а!» и кончиками пальцев трогает язык. Дмитриевич, увидев, подмигивает Маше. До этого он разглядывал прожженную сигаретой маленькую дырочку на рубахе. «Я цыган, мне можно». В зеркало, у которого всегда сидят Муся и Миша. Неразлучная пара пожилых, мягко говоря, певцов. Дмитриевич подходит к нашей певице и говорит ей так, что всем слышно. Он, наверное, опять чью-то острую пизду лизал. Машка кричит «Фуй!» Муся машет руками. «А ты не овладела еще французским языком? Я тебя научу, смотри». Алёшка берет спичку и, вставив ее себе между верхними и нижними зубами, быстро-быстро просовывает язык то слева, то справа от спички. «Алёша, хулиган!» — говорит Муся, берет 2 бокала с мешочками чая и идет за горячей водой. Владик крутит пальцем у виска. «Полюшка!» — орёт шеф оркестра, и в низинку бежит польский певец Янек. Артистический директор приходит проверить, все ли на месте. Он идет в темноте, приглядываясь, и объявляет: «Сейчас начнем, пожалуй». Если он в духе, то может сказать, кто придет. «Дуду будет». «Ну, вы уж потише, не как в прошлый раз», — обращается он к Машке. Певица отрывается от тетрадки. «Раз придет Дуду, неизвестно, фамилия это или прозвище клиента, скупающего все розы у Полик, то она заработает 500 франков и выпьет шампанского». «Ну, опять бардак до 5 утра», — говорит Дмитриевич. А Владик бежит уже вниз, проверить, пришел ли главный шеф оркестра, чье имя светится неоново-красными буквами на улице над входом в ресторан. Сообщить боссу, как называет его Владик, что придет Дуду. Обычный вечер начался. Выстирала колготки и трусики, повесила на радиатор, и так сразу родина вспомнилась. Или сама я, будто как родина, смотрю грустной улыбкой на комнату сестры. В Советском Союзе всегда у людей в комнатах висели пастерушки на батареях. Во всех французских фильмах 60-х всегда есть кадр с капроновыми чулками в ванной, в комнате. Секс? А в СССР их спешно снимали, прятали, если приходил кто-то посторонний, неожиданно. Русские гордые, не хотят, чтобы их пастерушки кто чужой увидел. А может, это не гордость, а провинциальность? Вчера, возвращаясь из кабака, опять видела грузовик с людьми, собирающими вот уже 20 лет картон в Сантье. Один на подножке у задних колес, баба наверху, трясется на картоне. Третий рулит. Пустынная, продуваемая ветром, Риомюр в тусклых огнях фонарей, и только их грузовик несется, как сумасшедший. Юбка бабы развивается. Тот, что на подножке, рукой машет, что-то кричит шоферу, который то правее, то левее рулит после литра красного, рабоче-крестьянского. И никого. Я за ними, и как будто экран, ветровое стекло такси, со старым фильмом передо мной. Они нравятся тем, что из прошлого, из старого Парижа. Этим и Париж нравился. Тем, что после Америки оказался таким человечным. Бабульки на почту, помню, выбегали на франк-буржуа со своих кухонь, пахнущих Пуаро, в старых тапочках со смятыми задниками, в передниках с заплатками. Такие бабульки были и на родине. Они там также вот выбегали к подворотне, когда приходил старый точильщик. Моя бабушка носила ему громадные ножницы точить, которыми кроила для нас, мамы и меня, капризуль, которыми отрезала плавники у карпов и усы у самов. Тогда были и карпы, и самы. А точильщик был в кожаном переднике, с прилипшей к нижней губе папироской в углу рта. И искры брызги от его наждачного колеса летели. Он жал на педальку и точил молча, точил. Здесь еще кричат? Кричат стекольщики под окнами. Ой, миленькие, не исчезайте. Кричите, будьте. И мужички в старых кафе. Они такие же здесь пьянчушки, как и на родине. И люди ходят с авоськами. И бабушки, головы задрав на цены, головами на цены же и качают. Сейчас, когда никто не ждет меня дома, я иногда так спешу. Еще звучат последние аккорды, коды моей песни, а я уже несусь в подземелье переодеваться, наверх к кассирше, свернутые бумажки в ладони, еще вверх по лестнице. Бумажки разворачиваю и на улицу. Такси. А я его еще Пумой называла. Как футуристы Хлебникова. Голос у него, как у всклокоченного петуха. Он в злом настроении, хотя утверждает, что у него не бывает настроений. Из-за денег, которых все меньше, из-за проблем с книгой, из-за прыща, который выскочил, из-за выпавшего зуба. Разговаривает, как забияка. Сколько раз я давала себе слово не звонить ему. И все равно иду, звоню. «Greenwich Mean Time, 10 o'clock». Так начинался каждый ее день. С кофе и дневника под включенное уже радио Международной службы BBC. День, правда, мог начаться и в 3 часа. Но грозившийся прийти месье Дуду не появился, певица не напилась, не осталась в кабаке до 5 утра, а вернулась в 1:55 ночи. Она жила в этой квартире вот уже год. И вот уже 1.5 года, как жила одна. этот самый Пума, Забияка, занимал основное место в ее жизни. Разойдясь с ним по собственной инициативе, певица никак не могла ему простить, что он не пытался тогда остановить ее. Или не могла простить себе, что не ужилась с ним. С ним. С любимым ее поэтом и писателем. Где-то она себе записала, что в романе, который напишет о нем, до последней страницы не скажет, что он писатель. В отместку. Себя она писателем тоже не называла, хотя получила уже гонорар за опубликованный рассказик. Но то ли чтобы быть отличной от писателя, то ли из-за комплекса неполноценности, который, в свою очередь, был вызван комплексом повышенного уважения к писателю, она всегда представлялась певицей и только. Но, опять же, не певицей кабаре. Зная всю закулисную жизнь Разина, ей было стыдно перед собой, что и она там, с ними, из вечера в вечер. Вот он, этот белый стол, подаренный тоже писателем, осторожным Д.С. Кухонный, видимо, столик беленький, завален тетрадками и папками, листочками вокруг пишмашинки. Стоит у стены под двумя лампами, из этой же стены торчащими, изгибающимися на тонких проводах шеях. Ты все собираешься написать роман о писателе, но только когда тебе становится страшно, как после хемингуэевских «Снегов Килиманджаро», ты бросаешься к пишущей машинке и стучишь, дубасишь по ней громко и зло, наверстывая упущенное. Но рассказы никак не оформляются в роман, и, как говорила Гертруда Стайн, non-scrochable, то есть нигде их нельзя использовать. Это писатель уже написал о вас роман. Этого она ему тоже не может простить. И каждый раз, вспоминая об этом, ее охватывает чувство оскорбления. Вот и я. Я тоже стала одним из его проходящих персонажей. Как волна накатывает обида, и она буквально потеет, краснеет, звереет и обычно напивается. Вместо того, чтобы написать свой роман. Она скажет, что написала уже, но никто не рвется его издавать. 3 отказа от французских издателей, 2 от русскоязычных. Писатель успокаивает ее обычно тем, что сам, мол, получил 32 отказа на первый роман. Но ей-то что? Что нам примеры других? И сам писатель мог бы вспомнить свое чувство обиды и ненависти, когда его успокаивал Бродский. Ничего, мол, старик, и тебя напечатают. Когда? Когда? Когда? Хочется орать певице на такие успокоения. Я ведь меняюсь, расту, учусь. То, что было написано 2 года назад, кажется уже детским. Несправедливо это. Несмотря на то, что певица была довольно циничной девушкой в свои 27 лет, она все-таки верила в справедливость. Вот она садится за стол, окутанная в вечный клуб дыма американской сигареты, и стучит, стучит по Олимпии Делюкс, ленту в которой давным-давно надо было бы сменить.